Цинциннати, Огайо. Пыльца и твердые частицы. Сейчас весна 2019 года, и я, сидя за длинным полированным деревянным столом, гляжу на большой проекционный экран на стене конференц-зала Агентства по качеству воздуха юго-западного Огайо. Анна Келли, пригласившая меня сюда, занимается измерением уровня пыльцы и загрязнения воздуха в Цинциннати с 1984 года, когда комиссар округа Гамильтон, сам аллергик, решил, что нужно проводить ежедневные замеры концентрации пыльцы в городе. Теперь, когда вы слушаете эту главу, Анна уже вышла на пенсию и наслаждается жизнью, а не сидит за микроскопом часами напролет. Мы смотрим на карту Большого Цинциннати, и Анна показывает мне, где расположены мониторы качества воздуха. Пыльцевая ловушка – механическое устройство, которое собирает крупинки пыльцы из воздуха, установлена на крыше серого бетонного здания в стиле 1970-х, в котором находится агентство. А само здание расположено недалеко от географического центра города, рядом с межштатной автомагистралью 71 с интенсивным движением и сильным загрязнением. Я приехала в агентство, чтобы попытаться резюмировать, как в наши дни, спустя 150 лет после разработки системы Блэкли, замеряют концентрацию пыльцы в воздухе. Это важный кусочек мозаики, в частности, он касается полиноза и аллергической астмы, и я хочу уяснить для себя, как генерируются цифры, которые мы видим в приложениях и на сайтах о погоде. Когда Анна спрашивает меня, не хочу ли я подняться на крышу, чтобы взглянуть на пыльцеуловитель, я сразу же отвечаю «Конечно, хочу». По ее словам, на крышу допускаются только сотрудники, но для меня она может сделать исключение. «Там короткая и очень крутая металлическая лестница», — предупреждает Анна. «А потом нужно будет перешагнуть через несколько конструкций. Мы постараемся осторожно, но сделайте нам обеим одолжение, не упадите. Сегодня теплый весенний день, и по небу бегут редкие облака. Когда мы выбираемся на крышу через прямоугольный люк, ветер треплет короткие седые волосы Анны и играет ее стильным синим шарфом. Пробоотборник намного меньше, чем я себе представляла. Вся конструкция сделана из металла. Квадратный белый ящик, расположенный на черном столбе, который прикреплен к крыше широким серым основанием. Выглядит почти как большой квадратный светофор. На нижней стороне верхнего квадрата расположен поворотный рычаг, который в течение всего дня вращает узкий пластиковый цилиндр по 60 секунд через каждые 10 минут. С одной стороны цилиндр покрыт тонким слоем силиконовой смазки. Его вставляют в поворотный рычаг и заменяют каждое утро. Вынутый цилиндр относят вниз в лабораторию и окрашивают, а затем прилипшие к нему крупинки пыльцы подсчитываются вручную с помощью обычного лабораторного микроскопа. Полученные цифры сравниваются с среднесуточными сезонными значениями и определяют уровень концентрации пыльцы как высокий, средний или низкий. Чарльз Блэкли чувствовал бы себя здесь как дома. Все это невероятно похоже на метод, который он разработал больше века назад. Когда я говорю об этом Анне, она смеется и кивает в ответ. Она пользуется этим способом подсчета уже лет 30. Мы вместе наблюдаем, как вращается цилиндр. Аппарат жужжит на удивление громко, поэтому мы стоим близко друг к другу, чтобы шум не мешал разговору. Анна объясняет, почему цилиндр не вращается непрерывно. Иначе смазанная сторона была бы так густо покрыта пыльцой, что невооруженным глазом было бы невозможно сосчитать все ее частички. Их налипло бы слишком много. Прямо за пробоотборником находятся 7 больших металлических белых устройств для мониторинга твердых частиц. Каждое из них закреплено на длинном белом металлическом столбике, и верхняя часть каждого устройства непрерывно втягивает воздух. Мониторы регулярно проверяют наличие распространенных загрязнителей в воздухе, включая озон, монооксид углерода, диоксид серы и оксиды азота. Эти устройства, в отличие от жужжащего пыльцеуловителя, почти бесшумны. От каждого аппарата тянется длинный шнур, уходящий вниз в помещение мониторинга внутри здания, где многочисленное оборудование отображает качество воздуха в режиме реального времени. Мы спускаемся с крыши и идем в это помещение. Там очень шумно и довольно тепло. Анна говорит, что каждый такой аппарат стоит больших денег и очень недешев в обслуживании. Работа специализированного персонала заключается в регулярной проверке и калибровке мониторов. Агентство по охране окружающей среды устанавливает стандарты, которым должно соответствовать каждое местное агентство в США, занимающееся замером количества загрязнителей в воздухе. Другими словами, качество воздуха строго регулируется. Однако никаких стандартов измерения уровня пыльцы, никакой системы координации на национальном уровне не существует, поэтому подсчет ведется в соответствии с внутренними порядками. Каждое местное агентство хранит собственные данные и решает, на основе многолетнего опыта, какие показатели считать высокими или низкими для конкретной местности. Более того, как объясняет Анна, вращающийся пробоотборник не считается идеальным для замеров пыльцы. «Ловушка Буркарда лучше», — говорит она. «Это такая большая пластина, смазанная маслом. Частицы, пыльца и споры плесени, движутся вместе с воздухом и оседают на ней. Пыльцеуловители Буркарда обладают более высокой чувствительностью к плесени, травам и сорнякам, чем вращающиеся пробоотборники. Обе машины одинаково хорошо отслеживают пыльцу в нормальных условиях. Однако они стоят гораздо дороже. А поскольку замеры пыльцы не предусмотрены федеральным законодательством, большинство станций мониторинга качества воздуха приходится финансировать измерение ее уровня за счет местных средств. Анна говорит мне, что данные вращающихся пыльцеуловителей достаточно надежны. Они сертифицированы Американской академией аллергии, астмы и иммунологии. И что устройство ежегодно проходит пересертификацию. Необходима уверенность, что оно работает должным образом. Другими словами, пробоотборник остается на крыше, по крайней мере, пока. Мы возвращаемся в лабораторию агентства, и Анна показывает мне сам цилиндр под микроскопом. Когда я прищуриваюсь и вглядываюсь в окуляр, передо мной предстают десятки маленьких, по большей части круглых зерен, окрашенных в розовый цвет. Анна предлагает мне попробовать выделить среди них пыльцу дуба, описав, как должна выглядеть его типичная частица. Для неопытного глаза все зернышки слишком похожи, почти неотличимы друг от друга. Я смеюсь и почти сразу же сдаюсь. Анна замечает, что нужно очень много времени, чтобы освоить эту работу и выполнять ее грамотно и эффективно. Каждое утро она или другой сотрудник садится на маленький металлический табурет перед микроскопом и вручную подсчитывает отдельные частицы на цилиндре, опираясь на книгу с микрофотографиями. Такая книга представляет собой сборник цифровых микрофотоснимков различных видов зерен местной пыльцы. У Анны, с учетом ее многолетнего опыта, на эту ежеутреннюю работу уходит около 2-3 часов. Этот процесс неизменен в течение уже нескольких десятилетий. Иногда идентификацию крупиц затрудняют пятна на пыльце. Клен может выглядеть как дуб, в зависимости от того, какой стороной зернышко приклеилось к цилиндру. Потребовалось немало времени, чтобы выявить, как пыльца каждого дерева или травы выглядит в то или иное время года. Это позволяет точнее устанавливать принадлежность частиц к определенному виду растения. В разгар сезона опыления идентификация может быть довольно трудной задачей, ведь все цветет одновременно, и цилиндр полностью покрыт частичками пыльцы. Другую важную проблему Анна видит в появлении неместных видов пыльцы. Она рассказывает, что сейчас многие люди сажают китайский вяз, но он опыляется осенью, а местные вязы выделяют пыльцу весной. Это продлевает сезон цветения вязов в целом. «Мы делаем все, что в наших силах», — говорит Анна. Как только ручной подсчет частичек завершен, данные загружаются в интернет. Ежедневные отчеты об уровне пыльцы, которые вы видите в сети или в газетах, относятся к предыдущему дню, а не к текущему. Данных в режиме реального времени нет, они всегда отстают на сутки. Однако это нормально, поскольку уровни пыльцы повышаются и снижаются постепенно, если, конечно, не пойдет дождь. В этом случае показатели временно падают. Значения тоже местные. Если вы видите высокое содержание пыльцы вязов в воздухе, то данный уровень высокий по стандартам Цинциннати. Это не средний показатель по стране. Количество пыльцы в каждом городе отличается и будет иметь разный порог в зависимости от того, что считается высокой или низкой пыльцевой нагрузкой. Исключение составляют станции отчетности Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, которые используют стандартизированные уровни по всей стране. Анна говорит, что в дополнение к средним локальным показателям старается также публиковать ежедневные данные агентства о точном количестве различных видов пыльцы, чтобы помочь страдающим аллергией разобраться, какое именно растение может вызывать у них симптомы полиноза или астмы. По ее словам, здесь, в Цинциннати, она не заметила резких изменений в продолжительности пыльцевого сезона или в ежедневном количестве пыльцы, циркулирующей в воздухе. Но ее собственная респираторная аллергия на траву и сорняки немного усилилась за последние 5 лет или около того. Поначалу, когда она только начала подсчитывать пыльцу, у нее не было никаких симптомов, но позже проявления болезни усилились. Кроме того, все это время Анна наблюдала, как в регион проникает новая пыльца, поскольку ландшафтные дизайнеры ввели несколько новых, неместных видов растений. В остальном за последние десятилетия она не заметила никаких разительных изменений, в отличие от некоторых других станций мониторинга, расположенных, как правило, в городах в гораздо более высоких и более низких широтах. На сегодня Цинциннати начинает замерять пыльцу в феврале, когда принимаются цвести кедры, и продолжает ежедневные подсчеты до Дня Благодарения в ноябре, самого конца местного пыльцевого сезона. В таких местах, как Аляска, Миннесота, Висконсин, Луизиана и Техас, капризы изменчивого климата могут значительно влиять на продолжительность сезонов пыльцы и плесени, усложняя жизнь жителям этих регионов, которые страдают от полиноза или астмы. В отличие от замеров пыльцы, отбор проб качества воздуха проводится круглый год и в дождь, и в солнце. Многие люди звонят в агентство Цинциннати, сбитые с толку значениями в графе «качество воздуха», особенно в разгар сезона опыления. Они часто пытаются сопоставить количество пыльцы или плесени с уровнем качества воздуха, что вполне объяснимо, хотя это 2 совершенно разных показателя. Ежедневные карты и индексы качества воздуха, подчеркивает Анна, отражают количество загрязняющих веществ и твердых частиц в воздухе, а не уровень пыльцы или плесени. Они видят высокое содержание пыльцы и звонят, чтобы пожаловаться на то, что качество воздуха в этот день посчитали средним, говорит она. Данные о качестве воздуха в Цинциннати собираются не только с помощью пробоотборников, расположенных на крыше агентства, приборы для измерения содержания твердых частиц размером 2,5 микрон и более, разбросаны по всему городу. Существуют строгие федеральные требования к месту установки мониторов, некоторые из них должны располагаться в пределах 45 метров от дороги, и к контролю воздуха, какие аппараты используются и как они калибруются, а также к тому, на какой высоте зондируются различные загрязняющие вещества. Все полученные данные передаются обратно в офис агентства по охране окружающей среды в Огайо. Измерения загрязняющих веществ стандартизированы, а индексы качества воздуха, которые мы видим в приложениях о погоде или в новостях, от зеленого – хороший, желтого – средний, оранжевого – вредный для чувствительных групп, до красного – вредный для здоровья, регулируются агентством по охране окружающей среды. В отличие от количества пыльцы, уровни загрязняющих веществ не меняются от места к месту. Данные о качестве воздуха доступны ежечасно, поэтому люди могут отслеживать их в режиме реального времени, просто зайдя на сайт агентства. «Люди действительно не понимают разницу между пыльцой и твердыми частицами», — говорит мне Анна. «Мы замеряем лишь те, величина которых превышает 2,5 микрон, но есть сверхтонкие частицы, называемые ультрадисперсными. Их размер еще меньше. Они также опасны, но те, что больше 2,5 микрон, имеют доказанные последствия для здоровья. Со временем они накапливаются, но мы не задумываемся о таких вещах. Как и пыльца, твердые частицы могут негативно влиять на нашу дыхательную функцию, однако это разные, хотя и тесно связанные, проблемы. Твердые частицы – термин, используемый для описания любых микроскопических веществ, жидких или твердых, которые взвешены в воздухе. Те, что мы замеряем, сортируются по 2 видам – крупные, диаметром 10 микрон, и мелкие, размером 2,5 микрон. Ультратонкие, диаметром 1 микрон частицы, UFC, обычно вообще не замеряются напрямую. Важное примечание – количество UFC можно измерить с помощью счетчиков конденсированных частиц. Наиболее вероятная причина, по которой их число не замеряется, вовсе не в том, что мы не можем этого сделать. И даже не в том, что стоимость счетчиков непомерно высока. Нет, от нас этого не требуют власти. Иначе говоря, мы попросту не хотим проводить эти измерения из-за отсутствия соответствующей социально-политической воли. Насколько малы эти невидимые частички? 1 микрон эквивалентен 0,001 миллиметра. Красная кровяная клетка имеет 5 микрон в диаметре. Толщина волоса около 75 микрон. Для сравнения, размер пыльцевых зерен составляет от 10 до 1000 микрон в зависимости от вида. Другими словами, частицы размером 2,5 микрон или меньше невероятно, почти невообразимо малы. И все же ультрадисперсные частицы есть повсюду. Их производят дизельные двигатели внутреннего сгорания, заводские дымовые трубы и энергетические установки, работающие на угле. Такие частицы попадают в воздух при курении сигарет или горении дров, даже когда вы просто готовите еду у себя на кухне. Из всех статистических данных и фактов, с которыми я столкнулась во время работы над книгой, этот беспокоит меня больше всего. Куда бы я ни пошла, я постоянно думаю о том, что может находиться в воздухе, которым я дышу. Миллионы детей и взрослых по всему миру ежедневно дышат сильно загрязненным воздухом, загрязненным именно ультрадисперсными частицами. Тем, кто живет в крупных городах или даже рядом с ними, избежать этого практически невозможно. Как только вы узнаете о существовании этих частиц и начинаете их изучать, сама идея подышать свежим воздухом кажется вам смехотворной, до слез. Я решила поинтересоваться у Анны, помогла ли работа в агентстве ей самой лучше осознать, какой воздух поступает в ее легкие. Задумывается ли она, когда дышит, о невидимых веществах, которые вдыхает? О пыльце, плесени, озоне, твердых частицах? «Я так долго всем этим занимаюсь», — говорит Анна, — «что давно привыкла. Ну да, сейчас осознаю куда больше. Я люблю костры. Зажечь огонь в камине холодной ночью? Обожаю. Но я понимаю, что от него исходят твердые частицы». Чуть позже мы коснулись темы летних и осенних лесных пожаров на западе Соединенных Штатов и их вероятных последствий для здоровья органов дыхания в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Хотя твердые частицы размером более 5 микрон видны невооруженным глазом, вспомните фотографии туманов в Лос-Анджелесе или Пекине, большинство наиболее опасных загрязняющих веществ в воздухе совершенно невидимо. Анна, с сожалением, говорит, что люди не замечают частицы размером 2,5 микрон и потому не задумываются о них вообще. В ясные дни, когда индекс загрязнения воздуха высок и значит качество воздуха низкое, людям просто не верится в то, что на самом деле стоит за этими показателями с научной точки зрения. Анна грустно усмехается и добавляет: «Все, что они видят, это прекрасный день за окном». Мониторинг качества воздуха в Цинциннати проводится с 1976 года, и Агентство по качеству воздуха Юго-Западного Огайо постепенно становится хранилищем исторических данных о местном загрязнении. Мониторинг и исследования качества воздуха фактически начались в 1940-х годах, но получили настоящий импульс в 1970 году, после того, как Конгресс принял закон о чистом воздухе. Агентство установило станции слежения возле основных дорог и магистралей, в промышленных районах, рядом со сталелитейным заводом, а также вблизи бывших и новых коксохимических заводов. Коксование – нагрев без доступа воздуха. Сырой уголь перерабатывается в высокоуглеродистый материал, называемый коксом. Мониторы качества воздуха обычно устанавливаются на территориях с большим населением или там, где выбросы могут быть выше. Исследователи в этом районе, особенно в знаменитой детской больнице Цинциннати, часто используют данные агентства для выявления взаимосвязи между загрязнением воздуха и широким спектром заболеваний, включая аллергию и астму. В конце 1990-х годов исследователи выяснили, что загрязнение воздуха может выступать в качестве механизма транспортировки аллергенов. Дизельные выхлопы, столь распространенные в городских районах, одни из главных виновников. Доктор Патрик Райан, эколог-эпидемиолог из детской больницы Цинциннати, объясняет: «Зерна пыльцы могут прилипать к поверхности твердых частиц. Так они попадают глубоко в дыхательные пути и оседают там. Изначально нас интересовали частицы выхлопных газов дизельного топлива. Мы думали, что эти частицы сами по себе могут вызывать иммунную реакцию и приводить к аллергии у детей, а затем и к астме. Ведь в те времена это был открытый вопрос, вызывает ли загрязнение воздуха астму или только усугубляет ее. Другими словами, поскольку частицы выхлопов дизельного топлива чрезвычайно малы, прилипшая к ним пыльца попадает в легкие гораздо глубже, чем при обычном вдыхании ее крупиц. В результате повышается вероятность того, что они вызовут иммунный ответ. Исследование детской аллергии и загрязнения воздуха в Цинциннати, CCAAPS, впервые начатое бывшей наставницей Райана и его коллегой, экологом-эпидемиологом доктором Грейс Лемастерс, показывает, что люди, которые живут в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха, особенно это касается загрязнения выхлопными газами, имеют более высокий риск развития респираторной аллергии и астмы. С сентября 2001 по июль 2003 года команда CCAAPS выбрала для исследования 762 ребенка из районов Большого Цинциннати и Северного Кентукки с различным уровнем загрязнения, основываясь на адресах их родителей в записях о рождении. Райан, который в то время являлся аспирантом, вспоминает, что исследовательская группа была особенно заинтересована в привлечении детей из семей, которые жили рядом с крупными автострадами. Каждый день мимо их домов проезжало не менее 1000 грузовиков. CCAAPS включала две когортные группы – дети, живущие менее чем в 400 метрах от главной дороги, и дети, живущие более чем в 1500 метров от нее. У всех детей с рождения, включенных в исследование, регулярно отслеживалось наличие явных признаков и симптомов респираторных заболеваний, начиная с годовалого возраста, а затем в 2, 3, 4 года, 7 и 12 лет. На момент написания статьи об исследовании первоначальным членам когортных групп было от 20 до 21 года. Уникальность CCAAPS состоит в том, что в его рамках было изучено 12 когорт новорожденных, причем за ними наблюдали с регулярными интервалами в течение длительного времени с целью выявить негативные последствия проживания вблизи источников ежедневного загрязнения воздуха. Некоторые члены других групп проживали в городских районах Мичигана, Массачусетса, Аризоны, Висконсина и Нью-Йорка. «По сути, мы увидели, — говорит Райан, пытаясь обобщить для меня самую настоящую гору полученных данных, — что дети, которые подвергались воздействию самого высокого уровня загрязнения воздуха в раннем возрасте, были более склонны к развитию астмы к 7 годам. Есть дети, которые в раннем возрасте подвергались сильному загрязнению воздуха, а затем переехали в более чистые районы. Мы увидели, что если дети с раннего возраста подвергались длительному воздействию загрязнений, то в большинстве случаев у них все равно развивалась астма, даже после переезда в более экологически благополучный район. Кроме того, мы заметили, что у таких детей симптомы проявились раньше, чем у тех, кто не сталкивался с подобными уровнями загрязнения. Несмотря на давление с моей стороны, Райан все равно не готов утверждать, что само по себе воздействие окружающей среды, в данном случае содержание твердых частиц выхлопов дизельного топлива в воздухе, следует считать истинной причиной значительно более высоких показателей аллергии и астмы. Он объясняет, ребенок, который живет непосредственно у межштатной автомагистрали 75, одной из главных транспортных артерий в районе Цинциннати, тоже, вероятно, не имеет надлежащего доступа к качественной еде и медицинскому обслуживанию, условия в его доме хуже, и его здоровье больше подвержено воздействию плесени и тараканов. Так что указывать на загрязнение воздуха как на единственную причину просто невозможно. Но в то же время я абсолютно уверен, что оно вносит свой вклад. Кто с наибольшей вероятностью живет рядом с этими оживленными магистралями? Семьи у черты бедности или за ней? Наиболее экономически уязвимые граждане зачастую оказываются и наиболее незащищенными биологически, когда речь идет о воздействии более высоких уровней загрязняющих веществ. Эти данные, подчеркивает Райан, предельно ясны. По мере снижения уровня загрязнения воздуха снижаются и показатели астмы. Это вроде бы совершенно очевидно и вроде бы интуитивно понятно в контексте взаимосвязи чистого воздуха и здоровых легких, Но исследование добавляет важные научные доказательства к гипотезе Чарльза Блэкли из позапрошлого века о том, что индустриализация и современные технологии оказывают прямое негативное воздействие на здоровье органов дыхания. Блэкли, я уверена, нисколько не удивился бы результатам CCAAPS. Однако более интересным и неожиданным для всех нас может стать вывод исследования. Те же уровни воздействия твердых частиц связаны с изменениями головного мозга, которые повышают риск возникновения тревожности, депрессии и, возможно, даже слабоумия. Райан объясняет, что частицы выхлопов дизельного топлива настолько малы, что способны просачиваться через кровеносные сосуды и полость носа прямо в мозг, где, как показывают его собственные последние изыскания, могут изменять нейронные пути. В частности, его команда обнаружила, что усиленное воздействие выхлопных газов связано с более высоким уровнем тревожности и депрессии у детей к 12 годам. В Цинциннати по оживленному мосту, перекинутому через реку Огайо, может проезжать в день до 70 тысяч грузовиков с дизельными двигателями. У людей, живущих в холмистых районах города, воздух лучше, чем у тех, кто живет в долине, потому что в зависимости от погоды и времени года воздух часто задерживается именно в долине реки. Сейчас команда исследователей Райана пытается разобраться в более мелких деталях ежедневного воздействия загрязнений. Каждого участника исследования просят пользоваться персональными переносными мониторами воздуха. Райан может оценить уровень загрязнения снаружи в определенном районе, полагаясь на данные Анны. Но обычные люди, выходя на улицу, редко проводят весь день в одном и том же месте. Поэтому даже домашний монитор качества воздуха не расскажет Райану того, что ему действительно нужно знать. Каков уровень ежедневного загрязнения воздуха в реальном времени, с которым сталкивается конкретный человек, и как он влияет на общее состояние его здоровья? Аллергия и астма – лишь два из возможных негативных последствий, вызываемых сочетанием пыльцы и твердых частиц. Как мы отмечали ранее, аллергики станут первыми, кто столкнется с тем, что впоследствии, скорее всего, ждет всех, с ухудшением состояния легких. Но не бросайтесь покупать очиститель воздуха или какое-нибудь другое устройство фильтрации. Это, по всей видимости, не поможет, а на деле способно еще и усугубить ситуацию. Исследование, опубликованное американским таракальным обществом, показало, что воздействие фильтрованного воздуха, содержащего аллерген, вызывает более тяжелые симптомы респираторной аллергии, чем сам аллерген, чем диоксид азота. NO2 образуется в процессе сжигания топлива и, следовательно, в больших количествах присутствует в выхлопных газах. И чем нефильтрованный воздух, содержащий аллерген. Количество диоксида азота в воздухе после его прохождения через HEPA-фильтр, High Efficiency Particulate Restance, фильтр с системой высокоэффективного удержания частиц, было гораздо выше. Таким образом, исследование показывает, что простого технологического решения проблемы загрязнения воздуха, пыльцы и аллергии не существует. Но, возможно, это знание заставит нас, я имею в виду человечество, как вид, с большей готовностью работать сообща, чтобы в первую очередь сократить выброс твердых частиц.